«Две надежды». В нашей школе в двух соседних классах были две учительницы, обе Надежды и обе Петровны. Только одна Надежда Петровна была красавица, а другая ведьма. Наша была красавица. Чуть склонная к полноте, с круглыми карими глазами, со смуглым румянцем на яблочно-тугих щеках. Волосы ее из-под красной косынки завивались в цыганские кольца. Она была так молода, что не вышла еще из комсомольского возраста, и это составляло предмет нашей особой гордости. Другая Надежда Петровна, пожилая, прямая, как палка, была упакована в синее суконное платье по самое горло. Ее высокие ботинки на пуговках уходили под юбку. На длинном бледном лице холодно поблескивало пенсне. Седые волосы были собраны в желтоватый пучок. Нрава она была крутого, и до нас из соседнего класса доходили слухи о свирепых выходках ведьмы. Разумеется, нам завидовали. А мы извлекали из своего завидного положения всевозможные выгоды. Например, старшеклассники завели нелепый порядок не пускать нас, мелкоту, чтобы не путались под ногами, на второй этаж, в свои суверенные владения. Нас же почему-то неудержимо влекло прогуляться именно на втором этаже и небрежно спуститься по лестнице на глазах своих сверстников. Но путь к вершинам тщеславия преграждали дылды-старшеклассники с красными повязками дежурных. Такой дылда прибольно хватал вас за плечо, по-дурацки вопрошает: «Ты куда?» Следовало собрать все свое достоинство и ответить: «В учительскую, к Надежде Петровне». «Какой еще Надежде Петровне?» Тут была уместна смиренная гордость. «Красавица». Хватка дылды ослабевала. «Ну иди, только не бегать». Обе Надежды Петровны учили русскому языку и литературе, но ведьма преподавала еще и в старших классах, поэтому нашим незадачливым соседям был совершенно закрыт доступ на второй этаж и открыта возможность получить от дежурного дылды подзатыльник. Наша красавица не ограничивалась лишь уроками. Иногда мы задерживались после занятий, слушая ее вдохновенные рассказы о революции и гражданской войне. Щеки ее при этом полыхали, глаза сверкали, косынка сбивалась на сторону. Если бы иному дырде посчастливилось увидеть ее в такую минуту, доступ на второй этаж был бы открыт всему нашему классу на все времена. На уроках мы пока не дошли до революции, а застряли на нещадной эксплуатации рабочих и крестьян капиталистами и помещиками. Мир в нашем сознании был с предельной ясностью разделен. Я помню свое потрясение, когда эта ясность замутилась неким оптическим смещением. Далеко опережая школьную программу, я прочитала Евгения Онегина и несколько дней на вопросы отвечала не в попад музыкой пушкинских строк. А потом вдруг спросила сама: «Мама, ведь Татьяна, Ленский, Ольга были помещики, а муж Татьяны генерал, правда? И все они, кроме Онегина, хорошие». Что ж тут такого? Пушкин сам был помещиком. Пушкин был помещиком. Мир рухнул. Мать посмотрела на меня внимательно. И Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев, и Лев Толстой, он даже был граф. Почти все великие русские писатели были помещиками. Я тебе уже объясняла, что среди помещиков и буржуа были порядочные и хорошие люди. Только во время революции некогда было разбираться. Да-да, я помнила разговор о сбежавших за границу Лиденбаумах, но Пушкин, Пушкин был помещиком. Я долго осваивала это открытие. Надежда Петровна разъяснила, что да, Пушкин, к сожалению, был барином, но он был исключением. Поразмыслив, я пришла к выводу, что он был очень редким исключением. В учебнике рисунок. Закутанный в барскую шубу кровопийца-фабрикант Морозов развалился в кресле, а перед ним, в позах просителей, ломая шапки, стоят оборванные рабочие. В дверях маячит гнусная рожа приказчика. И, по всему видать, рожа эта вызовет сейчас казаков с нагайками разогнать рабочих, вместо того, чтобы выслушать их просьбы по-человечески. И такие отвратительные картины наблюдались в царское время повсеместно. Проходили мы области, богатые полезными ископаемыми или лесом, черноземные почвы или песчаные. Повсюду процветала кабала. Это слово было таким вездесущим, что неизбежно должно было материализоваться, обрести какие-то внешние признаки. Для меня оно прочно окрасилось в рыжий цвет и получило выражение хитрого прищура. Наткнувшись на это слово в учебнике при изучении очередной географической полосы, я восклицала с омерзением: «Опять рыжая кабала!» «Почему рыжая?» — удивлялась мама. «Рыжая! Разве ты не знаешь, что кабала рыжая?» Мать смеялась. Я не спрашивала Надежды Петровны, но думала, что она-то уж знает. Потому и оставляет нас после уроков, чтобы успокоить. Рыжей кабалы больше не будет никогда. Материнского тепла у нашей красавицы хватало на всех с избытком. Называла она нас «ребятки мои, октябрятки мои». Широко распахнув руки, старалась захватить побольше, обнимала, сталкивая лбами. «Ребятки мои, октябрятки мои, какие вы у меня еще несмышленыши! Как мне хочется поскорее научить вас, чтобы вы знали, как вам повезло, в какой замечательной стране вы родились. Вы только представьте, что вы родились, например, в Америке». Представить это было страшно. Надежда Петровна тут же снимала страх тормошением, смехом, объятиями, но этого не случилось. Вы родились в лучшей стране в мире. Вы попадете на рабфаки, в институты, перед вами будут открыты все дороги. Кроме русского языка, чтения, арифметики и обществоведения, у нас были еще физкультура, пение и труд. Я уже описывала, в какой гипнотический страх меня повергало пребывание в стройных физкультурных рядах. Команда в ногу приводила в смятение каждую клеточку моего организма, и я сбивала общий строй. Направо неизбежно влекла мой поворот налево, а по шеренгам разберись оставляла в столбнике. Мне казалось, что если я предприму попытку разобраться, добром это не кончится. Поэтому песня «Заводы, вставайте, шеренги, смыкайте, на бой с капиталом, шагайте, шагайте» нагоняла на меня уныние, ибо я понимала, что ни о каком бое с капиталом при таком моем участии не может быть и речи. Труд у нас преподавал старый рабочий металлист Петр Михайлович. Прежде чем познакомить нас с новым учителем, Надежда Петровна произнесла напутствие. В царское время октябрятки девочек обучали не труду, а рукоделию. Считалось, что женщины гораздо ниже мужчин по развитию и должны заниматься всякими домашними пустяками. Вязать или вышивать – большого ума не требуется, правда? Работают только руки, а не голова. Отсюда и название рукоделия. В нашей стране, ребятки, достигнуто полное равноправие женщин, поэтому девочки занимаются трудом наравне с мальчиками, за токарным станком, с рубанком. И я надеюсь, девчата, вы не подкачаете и докажете Петру Михайловичу, что действительно равны. В отношении меня надежда ее, увы, не оправдалась. Умом я понимала, как надо обточить гайку или остругать ножку для табуретки. А руки решительно не слушались. Молотки, сверла, рубанки, рашпили стали для меня орудиями пытки. Они били, резали, обдирали мои конечности. После безнадежных попыток приспособить меня к ремеслу, добрейший Петр Михайлович стал смотреть сквозь пальцы, что работу за меня делает кто-нибудь из мальчиков. Я же утвердилась в крамольной мысли, что токарное и плотницкое ремесло — именно рукоделие, для которого нужны сильные и ловкие руки. А шить и вышивать можно как раз слабыми руками, только соображая, как скроить и какого цвета нитки подобрать для рисунка. Кроме того, грязь токарного станка и металлические опилки вызывали то же самое тоскливое чувство, что и глиняные болванчики на пустых полках магазинов. Эти два предмета — физкультура и труд, да еще домашние завтраки — были муками моего школьного детства. Мать, перед которой всегда маячил призрак туберкулеза, невзирая на отчаянное мое сопротивление, вручала мне мешочек с бутылкой молока и бутербродами. На большой перемене все мы, неистово толкаясь, устремлялись в буфет за пончиками с ничем или за микадо. До сих пор не выяснено, являлись ли эти вафельные треугольники с прослойкой сои любимым лакомством японского императора и жидким чаем. Колыхающиеся очереди у прилавка, то и дело выталкивающие вон незадачливых, надо было проявить незаурядную сноровку и нахальство. Отказаться от этого анархического состязания и сидеть в пустом классе за бутылкой молока казалось мне пределом унижения. По дороге в школу, на улицах в ту пору голодающих уже не было, я изыскивала способы избавиться от завтрака. Трудность состояла в том, что домой я должна была принести пустую бутылку. Однажды, когда я скармливала завтрак бродячей собаке, меня застигла за этим занятием гнильчук. От этой тощей девчонки с коростой на бритой голове исходил знакомый запах невеселой нищеты, слегка даже отдающий помойкой. Ее быстрые глазки, как два блестящих таракана, шныряли по всем закоулкам и часто обнаруживали такое, что каждый предпочел бы скрыть, а в остренький носик улавливал лишь весьма неаппетитные ароматы. Гнильчук не любили, и фамилия ее звучала кличкой. Она вырвала у меня бутылку, допила молоко и направила своих таракашек на газетный сверток. «Давай, что там еще?» Поглотив бутерброд и облизываясь, спросила: «А почему ты сама не жрешь?» Пришлось путанно объяснять. «Слышь, я буду ждать тебя от уточки на углу каждый день. Этот мешок и бутылку буду вертать опосля уроков. Баста?» Я обрадовалась. Гнильчук аккуратно возвращал мои опустошенные принадлежности, и никто не видел, где и когда поедался завтрак. Беда была в том, что она считала себя обязанной платить беззастенчивой лестью и непрошено вступаться за меня. Это было так мучительно, что я решилась. «Послушай, ты только не обижайся, не надо подлизываться. Я и так буду отдавать тебе завтрак». Нильчук покраснела и грубо захохотала. С этой поры, поедая мои завтраки, она изводила меня наглыми выходками, особенно на физкультуре. Мне ничего не оставалось, как сносить молча. Я вроде сама дала Гнильчук право на них. В конце концов, у каждого человека есть свои неприятности. А в общем, в школе под крылышком Надежды Петровны было уютно. Но однажды школа встретила нас непривычной тишиной. В коридорах не было беготни, в раздевалке толкотни, а у дежурных старшеклассников такие суровые лица, что язык присыхал к гортани, готовый был огласить стены ликующим и вполне бессмысленным воплем. В классе было пасмурно от серого декабрьского дня за окном. Электрические лампочки не прибавляли света, а горели вроде просто так, сами по себе. К доске был пришпилен вырезанный из газеты портрет в траурной рамке. «Кто это такой?» Вопрос остался без ответа. В класс быстро вошла Надежда Петровна. «Октябрята! Не ласково октябрятки, а торжественно октябрята! Вчера совершено злодейское убийство нашего вождя!» Голос ее дрогнул, но тут же звонко окреп. «Сергея Мироновича Кирова! Он убит предательским выстрелом из-за угла!» Мы замерли от ужаса, но все же по классу пронеслось. «Кто? Кто убит? А разве не Сталин вождь?» «Сталин — главный вождь», — пояснила Надежда Петровна. «И, конечно, враг целился в него, в самое сердце партии. Но они промахнулись и попали в его ближайшего соратника и друга, Кирова. Сраженный вражеской пулей, он упал в коридоре Смольного. Сердце большевика перестало биться». Голос снова изменил ей. Круглые глаза до краев наполнились круглыми слезами. Я тоже почувствовал горячую влагу под веками. Кто-то всхлипнул рядом, зашмыгли носы. Какими надо быть подлыми злодеями? Какими черными наймитами капитала? Чтобы прервать жизнь? Красавица достала носовой платок и уткнула с него. Жизнь, отданную партии до последней капли крови. Теперь уже ревели все. Вдруг распахнулась дверь, и на пороге выросла ведьма. Пенсне ее блеснула в одну сторону, в другую, и упала с бледного носа, повиснув на шнурке. «Что здесь происходит?» — спросила она, высоко подняв брови. Красавица резко вытерла глаза и махнула платком в сторону портрета. «А-а!» — сказала ведьма, водружая пенсне. «Но, кажется, слезами горю не поможешь». Я думала, необходимо воспитывать стойкость. «Вы совершенно правы», — смиренно ответила красавица. «Но перед лицом такого горя...» «Да, это ужасно. С какой стороны не взглянуть», — согласилась ведьма. «Я, собственно, зашла узнать, не захватили ли вы случайно мой классный журнал, Надежда Петровна». Красавица обнаружила его и с извинениями вернула ведьме. Когда та вышла, красавица вздохнула. Надежда Петровна родилась и выросла в царское время, и многие пролетарские чувства ей не понять. Но она очень грамотный педагог, очень. Красавица всегда была великодушной. «Педагог», — обернулась передней партой Гнильчук, — «гнида старорежимная. Небось, денег заховал цельный сундук. У ней в саду клад, спорим?» «На этот злодейский выстрел, октябрятки мои, мы должны еще теснее сплотиться. Вот через таких гнид мы все и пропадаем», — не успокаивался Гнильчук. «Батя говорит, к ногтю их». «Еще лучше учиться, стать настоящими пионерами. Смена смене идет. Почтим память вождя Сергея Мироновича Кирова октябрятским салютом». Слезы наши давно высохли. Мы дружно отсалютовали. «Сегодняшний день, — сказала Надежда Петровна, — объявляется траурным. Занятий не будет, и вы можете расходиться по домам». Такой удачи никто не ожидал. Все повскакали с мест, поднялся шум. «Ура!» — пискнул кто-то. «Тише!» — закричала Надежда Петровна. «Октябрята, тише! Как вам не стыдно? В такой день не бузите! Тише!» Но голос ее тонул в нашем гаме, в треске распахивающихся дверей по всему коридору, в топоте ног, вырвавшихся из других классов. Настал день, когда Надежда Петровна сказала: «Ребятки мои, октябрятки мои, я должна вас покинуть, передать другому учителю. Я выхожу в отпуск, потому что жду ребеночка. А когда вернусь, вы уже перейдете в следующий класс». Собственно, мы уже ждали чего-то подобного. Гнильчук заметила первое. «Она что, красуля, тяжелая?» «Что это значит?» — спросила я. «Ха! Дитё у ей в животе, вот что значит. Чьи у тебя зёнки повылазили? Разносит её». «Забрюхатила». Грубые слова, которыми Гнильчук обозначила пугающую тайну, были особенно гадки в применении к нашей красавице. Она и вправду пополнела. Но, может, это просто так, мало ли. Мы надеялись, что все обойдется. И вот. Только не распускать нюни, ребятки. Вы же у меня молодцы. И я крепко надеюсь, что вы не подкачаете. Не снижайте успеваемость и покажите, что вы сознательные октябрята. Ну-ну, а то я сама заплачу. Мы навсегда останемся друзьями, верно? Только жаль, что без меня вас будут принимать в пионеры. Ну ничего, мой маленький подрастет и станет октябренком, как вы, а там будете вспоминать меня». Ее глаза до краев наполнились круглыми слезами. Она засмеялась, затормошила нас, обняла, как всегда, стараясь захватить всех сразу. Потом распрямилась и вскинула руку. «Будьте готовы! Всегда готовы!» — ответно вскинули руки мы. «Вместо меня у вас будет Надежда Петровна». «Ведьма! Наша растерянность почти заслонила наше горе». В класс она вошла с видом, не сулившим ничего доброго. «Ну-с, дети, меня звать, как и вашу прежнюю учительницу, Надежда Петровна. Впрочем, это вам известно. Думаю, известно вам и то, что поблажек от меня ждать нечего». Она приложила кончики пальцев к вискам, как бы сдавливая голову, и тут же отняла их. «Мне нужно познакомиться с вами. Сделаем это так. Вы сейчас напишите диктант, я проверю тетради и посмотрю, кто чего стоит. Так мне будет легче запомнить вас». Ёкнуло сердце в предчувствии, что никто из нас не стоит ничего. «Откройте тетради, проверьте ручки и чернильницы, чтобы я не слыхала, у меня кончились чернила или у меня корябает перо». Она стояла и впрямь как палка. Холодно поблескивали седые волосы, пенсне, белый воротничок и манжеты. Пальцы, зажавшие книгу, даже на вид были холодными и промытыми до блеска. «Готовы?» — спросила ведьма. То, что последовало потом, вернее всего, было бы назвать «Варфоломеевской ночью», если бы мне было знакомо это словосочетание. Ни один человек не получил удовлетворительно, не говоря уже о хорошо. Зато неуды сыпались с утомительным однообразием. Ведьма сидела у стола, ровно составив ботинки на пуговках, повернувшись прямым корпусом к доске, и четким голосом разъясняла взъерошенному неудачнику его ошибки. Она разносила человека в пух и прах, говоря ему «вы». Мне она сказала: «У вас меньше ошибок, чем у других, но я поставила вам неудовлетворительно. Вы из культурной семьи, и с вас больше спрос. Поскольку ныне графа прилежания отменена, я вам снизила общую оценку». «Странный принцип», — удивилась мама. «Мда», — отозвался отец, — «но они никогда не вмешивались в мои школьные дела. Наши тетрадки были испещрены красным карандашом». Ведьма лютовала. Она устраивала диктант за диктантом. Она требовала повторения правил грамматики наизусть, а не по смыслу. «Я научу вас русскому языку». Иногда казалось, что угроза предназначается не нам, а кому-то невидимому за окном, в чью сторону ведьма направляла зловещий блеск пенсне. Мы почти привыкли к тому, что оказались совершенно, чудовищно неграмотными. Как вдруг ведьма вошла в класс с неким подобием торжественности на лице и в походке. «Сегодня один из вас получил удовлетворительную отметку. Гнильчук!» Класс ошарашенно замер. «Гнильчук!» — повторила ведьма. Гнильчук встала, цепляясь ногами за парту. «Вы сделали в диктанте 3 ошибки. Это гораздо меньше, чем обычно, и свидетельствует о вашем прилежании. Отметка удовлетворительна, поставлена как поощрение в надежде, что вы и дальше проявите усердие. Возьмите вашу тетрадь». Гнильчук возвращалась, растерянно улыбаясь. Выяснилось, что улыбка ее красит. Выяснилось позднее, что она не лишена тщеславия. Это заставило ее корпеть над грамматикой. Я же на этот раз почувствовала себя задетой, понимая всю неприглядность этого чувства. Все прятали глаза и, видимо, испытывали нечто похожее. В классе стали робко увеличиваться уды. Именно в это время я сделала открытие. Ведьма диктовала, прохаживаясь между партами. Вдруг в мою тетрадку уперся тщательно промытый палец, указывая на ошибку. Совсем близко я увидела белую манжету и толстый шов сукна, сильно посекшийся. Таким же был и шов вдоль юбки. Синее платье, казавшееся неизменной ее принадлежностью, на самом деле было стареньким. Ведьма была бедна. Я подняла голову и снизу поймала не отбрасывающий блеск пенсне, а прямой взгляд зеленых глаз. Толстые стекла преувеличивали их беззащитность. Длилось это одну секунду. Ведьма что-то почуяла и твердо застучала пальцем по тетрадке. Но вернуть эту секунду она не могла. Как не могла скрыть проступающую нитяную основу на швах суконного платья. Броня оказалась уязвимой, и она не могла теперь надменно отринуть мою жалость. Она сделала другое. Она пригласила нас, вернее, тех из нас, кто проявил усердие и прилежание, к себе домой на чашку чая. Это было неслыханно. Мы растерялись. Те, кто не удостоился приглашения, подняли нас на смех и спрашивали, неужели мы хотим попасть, любимчики, к ведьме. Однако мама сказала, что когда приглашает учительница, она оказывает честь и надо идти. Смущенные, мы оказались в маленькой комнате маленького дома, который, как пояснила Гнильчук, раньше весь принадлежал ведьме. Это была удивительная комната. Больше всего она смахивала на какое-то подводное царство. Низенькие плюшевые болотного цвета кресла, бамбуковые этажерки для книг, жердиньерка из тростника, с которой свисали длинные стебли и какая-то курчавая зелень, на окне аквариум. Пока мы разглядывали колыхающийся шлейф и диковинную раскраску рыбок, ведьма положила поверх плюшевой скатерти белую, хрусткую, поставила в серебряной вазочке ржаные коржики и разлила по фарфоровым чашкам бледный чай. За столом царила скованность, говорили шепотом. Страшно было пролить чай на скатерть или разбить чашку. Ведьма не старалась помочь нам, а глядела куда-то поверх наших голов. Я взяла с этажерки потертый альбом зеленого бархата. «Можно?» Ведьма, вздохнув, разрешила и стала давать пояснения к фотографиям. «Это мой брат, студентом. А это отец и мать вскоре после свадебного путешествия. Они побывали в Италии. Видите, у отца шляпа гондольера. А это бабушка. Тогда носили кринолины и смешные рукава буф. А это мой жених. Он погиб в русско-японскую войну. Морской офицер». Гнильчук ткнула меня в бок. Я любила его. Что молодой человек-моряк было видно сразу, и что офицер тоже. Белый китель с погонами, кортик и даже усики были щеголевато офицерскими. А вот кто эта девушка в белом платье, чье лицо выступало из кружевного воротника, как хрупкий цветок? Офицер держал ее под руку. «Это я», — усмехнулась ведьма. «И у вас никогда больше не было жениха?» — Спросила я и сама испугалась своего вопроса. «Кажется, я сказала, что любила его», — отчеканила она. «Если вы имеете в виду претендентов на руку, то в них недостатка не было. Но я осталась верна его памяти». От фотографии невозможно было отвести глаз. Роскошная коса, уложенная в замысловатую прическу, на висках и у щек локоны, прозрачные глаза, тупой носик. Какой же красавицей была наша ведьма! Наша красавица с ее яблочными щеками, круглыми глазами и цыганскими кольцами волос ей в подметке не годилась. На миг меня уколола ревнивая неприязнь, и тут же стало стыдно. Среди этого болотного плюша, бамбука, в зеленоватом свете аквариума бедная ведьма походила на немолодую, усталую русалку. Но образ красавицы со старинной фотографии уже отложился в памяти, и нет-нет, я улавливала его в бледном сухом лице. Она рассказала нам о русско-японской войне и подвиге варяга, на котором погиб ее жених. В классе она держалась так, будто этого домашнего визита не было. Никто из побывавших у нее не мог рассчитывать на снисходительность в дальнейшем. Завистникам не в чем было нас упрекнуть. Однажды на уроке она сказала: «А теперь давайте почитаем стихи. Какие кому запомнились? Ну, кто смельчак?» Толстая, добродушная Эмма Михина прочитала: «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые». «Очень хорошо», — сказала Надежда Петровна. «А кто автор этих стихов? Ай-яй-яй. Имя поэта, который доставил вам радость, надо знать. Граф Алексей Константинович Толстой. Запомните, не Лев Толстой, а Алексей Константинович. Кроме стихов, он написал повесть «Князь Серебряный» о лютых временах на Руси в царствовании Ивана Грозного и о людях благородного сердца, которые всегда защищают слабых и невинных, хотя бы это повлекло их собственную гибель. Если кому-нибудь попадется эта книга, очень рекомендую». Вернемся к стихам. Смуглый, горбоносый Женя Мищенко с чувством продекламировал стихи о шапке. Он тоже не знал автора. «Это Александр Безыменский, очень молодой поэт. У него все еще впереди». Ударник учебы Петя Пурик прочитал «Кто скачет, кто мчится под хладной мглой» и оповестил, что это стихи Гёте в переводе Жуковского. «Прекрасно!» — обрадовалась Надежда Петровна. «Пурик — культурный читатель». Тут решилась я. Стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песни святой». «Ангел летел!» — фыркнул Гнильчук. «Поповские сказки». «Гнильчук, не можете ли вы объяснить, почему поэт выбрал слово «внимали», а не «слушали»? Какая разница? Подумайте». «Ну, это слушали внимательно». «Значит, вместо того, чтобы сказать в двух словах, поэт употребил одно. И еще, тот, кто внимает, слушает так внимательно, что как бы забывает о себе, превращается весь во внимание, растворяется в нем. Значит, и звезды, и месяц слушали так внимательно, что как бы растворились в святой песне. Видите, как много может сказать поэт одним верно выбранным словом». Поздней весной к нам в класс зашла похудевшая, побледневшая красавица. Мы обступили ее галдящим кольцом. «Ребятки мои, октябрятки мои, ой, как вытянулись! Я уже слышала о ваших успехах. Надежда Петровна хвалит вас». У нас пооткрывались рты. Как я рада, что вы не подкачали. Впрочем, я всегда знала, что вы у меня не какие-нибудь лодыри и бузатеры. А вы, Надежда Петровна, насовсем к нам? Осторожно спросила я. Нет, что ты, мой сыночек такой маленький, я не могу еще оставить его. А на будущий год вы меня уже обгоните. Теперь Надежда Петровна будет вести вас дальше. А я только навещать, — засмеялась она. Мне было стыдно своего облегчения. Я поняла, что предала нашу красавицу в сердце своем, и это предавшее сердце отдала ведьме.